люди, которым медицина никак не может помочь, им разрешают уйти из жизни с помощью врачей без болезни. Помню мечты, типа выброс из гетти.